404. Гуру. Каждый шаг в избранном направлении приближает к свету. Этих шагов в течение дня можно сделать много, ибо все, что происходит в сознании человека, либо осветляет, либо отемняет. И зоркое сознание, стоящее на несменном дозоре, знает всегда характер происходящих в нем движений. Свет или тьма постоянно уявляются в человеке и его излучениях, и от воли его зависит избрать то или другое. Но нужен контроль над собой.